Глава 12. День промелькнул быстро. Часы показывали уже 6 вечера. Оно и понятно. Проснулся около 2 дня, подумал Вельницкий. Он сцепил руки за спиной и потянулся, разминая суставы, которые затекли от долгого сидения. Снова бросил взгляд на часы. То ли ждать Хлебникова, то ли отправляться домой. Он не был уверен, что шеф еще появится в управлении в конце рабочего дня. Однако дверь открылась, и в кабинет вошел Хлебников, заполняя крупным телом все пространство. — Ну, что, есть новости? — Докладываю. Валерий подскочил. Поговорил с таможенниками по поводу случаев с наркотиками. Ни одного происшествия не зафиксировано. Я конкретно выяснял по поводу чартерных и регулярных рейсов из Турции. Что касается Синькова, тут информация занимательнее. Местный чиновник из города Сафоново предложил свой загородный дом для проживания реставратора из столицы. Ключи отдал священнику храма святого князя Владимира. Знал, что как только командировочный приедет, то сразу появится на месте работы, то есть в храме. Поэтому в какой день точно Синьков прибыл, не знает. А вот священник, отец Феодосий, ответил по телефону, что реставратор приступил к работе с опозданием на 2. Владислава никто не видел, и он не имеет алиби как раз в день, когда в квартире Малининой кто-то ударил соседку, и в день, когда растерзали собачку. Ты уточнил то время, когда была убита Кораблева? Спрашивал. Но отец Феодосий затруднился ответить точно, потому что сам почти весь день отсутствовал, уезжал в дальнюю деревню отпевать покойника. И что, Синьков закончил работу в храме или еще там? Там, Валерий кивнул. Священник сказал, что реставратор ответственный, трудится быстро и качественно. Однако самому отцу Феодосию такой подход не совсем по душе. Это почему? Хмыкнул Хлебников. «Сделал дело, гуляй смело». «Потому что реставрация и роспись икон требуют созерцательности и неторопливости. Перед тем, как приступить к работе, Богомаз должен подготовиться духовно, причаститься и выдержать пост в несколько дней». Невозможно представить, что, хладнокровно расправившись с мальчиком Вовой Меньшиковым, с пожилой женщиной Кораблевой, растерзав живое беззащитное существо собачку, изувер спокойно предстает перед ясными очами священника и раскаивается. А ведь отец Феодосий хорошо отзывается о Синькове, в смысле о человеческих качествах. «Наши мысли формируются из удобства», — говорил Ашо. «Священник видит то, что хочет видеть, или то, что ему показывают». Каково бы было его разочарование, если он узнал, что таинство причастия провел с кровавым убийцей. Михаил помолчал. Хотя религиозный служитель не закроет двери храма даже перед самым отпетым преступником. Да и то, что Синьков преступник, надо еще доказать. Хлебников поднялся и включил чайник, из чего Валера понял, что до конца рабочего дня еще далеко. Михаил, как ни в чем не бывало, рассыпал по кружкам растворимый кофе, залил кипятком и вернулся на свое место. Сегодня утром Малинина привезла коробку из-под аппарата, который услужливо доставила некая Василиса Васильевна. Я отдал экспертам снять пальчики. Так, без всякой надежды на успех. И вот получил результат, которого совершенно не ожидал. В базе нашлись пальчики одной мадам с весьма интересной историей из прошлого. Лет 30 тому назад в криминальных кругах Москвы, Питера, Сочи и Краснодара была известна некая Зинка Золотая Ручка, по аналогии с Сонькой Золотой Ручкой. Зинаида Чистякова, аферистка и мошенница, промышляла тем, что чистила карманы богатеньких мужиков. Не гнушалась клофелином, ошивалась возле дорогих гостиниц, где проживали иностранцы, заводила знакомства со знаменитостями, политиками, спортсменами и артистами. Этакая Галя Брежнева, которая чувствовала себя комфортно и в интеллигентной среде, и рядом с урками. Попалась один раз на отравлении клофелином. опоила и обчистила в гостиничном номере одного директора завода из Сибири. Тот оказался сердечником и от лошадиной дозы препарата вкупе с алкоголем чуть не двинул копыта. И двинул бы, но пришел официант, принес алкогольную добавку. Увидев, как жилец хрипит и пускает пену изо рта, вызвал скорую помощь. В склифе его откачали, в чувство привели, и через несколько дней он дал показания. Зину Чистякову осудили и отправили все в ту же Сибирь. Освободилась дамочка по УДО за примерное поведение. Говорят, с воли хорошо подогревали друзья-подруги. Еще поговаривали, что Чистякова сотрудничала с небезызвестной конторой, которая получала от нее ценные сведения. В общем, Зинка вернулась в Москву и на время притихла. Только завязывать с криминальной жизнью, когда денежки шуршат без особого напряга, молодая женщина не желала. Ну, не на ткацкую трехгорную мануфактуру ей подаваться, и не продавщицей в ночной ларек. Дело продолжилось в прежнем режиме, но уже не с таким размахом. Дамочка поняла, что в следующий раз, если попадется, то уже послабление не получит. Так прошло еще несколько лет. Она мелькала в поле зрения правоохранительных органов. Лишь мелькала, но не попадала под подозрение. И все-таки Чистякова споткнулась. Да так, что на горизонте снова замаячил приличный срок. А это уже рецидив. Вероятность освобождения по УДО крайне мала. Хлебников хлебнул из кружки и скривился. Напиток остыл. И вдруг Зинка бесследно пропадает. «Как?» – опешил Валера. «Разве можно в наше время пропасть, чтобы не осталось и следа? В середине 90-х, возможно, было и не такое. До сих пор о ней ничего не известно. Ее никто и не искал. Дело, по которому ее могли бы привлечь, развалилось. А Чистяковой вообще все забыли, если бы она не всплыла с отпечатками пальцев на коробке. Значит, Василиса Васильевна есть Зинаида Чистякова. Не обязательно. Коробку трогали сотрудники аэропорта, продавцы на турецкой фирме, упаковщики. Однако, думаю, что такие совпадения не случайны. Что-то эта дама хотела от Малининой. «Ничего себе!» — хмыкнул Вильницкий. «Старушка подалась на международный уровень». Эксперты проверили список пассажиров всех авиакомпаний, чартерные и регулярные рейсы, московские и ближние аэропорты с разбегом по времени плюс-минус несколько дней. Но из турецких городов гражданка Зинаида Чистякова в Россию не прибывала. «Она фамилию поменяла», — догадался Валера. «Могла выйти замуж и поменять и имя, и фамилию. А вот отпечатки пальцев нет. От них никуда не денешься. И ведь Малинина вместе с экспертом составила фоторобот Василисы Васильевны. Я сравнил фотографии из старого уголовного дела и сегодняшний портрет. Ничего общего. У молодой Чистяковой родинка с левой стороны над губой, а у этой даже следа нет. То ли свела, то ли пластику сделала, то ли искусно замазала. Хотя о чем там говорить? Все-таки 30 лет минуло». Михаил улыбнулся своим мыслям. «Я вот через 30 лет буду совсем дряхлым, если доживу, конечно. А ты будешь сильным, молодым, как сейчас». «Совсем не хочется превращаться в старика», — с легкой грустью подумал следователь. «Неужели буду когда-нибудь как Хлебников?» — призадумался Вильницкий, украдкой посмотрел на часы и решил укоротить разговор, но так, чтобы это не заметил старший наставник. «Так что будем делать с Синьковым? Поедем его брать?» «Куда нам торопиться? Теперь он от нас никуда не денется. Завтра отправлю группу на его задержание. Здесь проверим отпечатки пальцев, и если они совпадут с теми, которые нашлись в квартире Кораблевой, можем закрывать мужика с чистой совестью. Кстати, по описаниям Малининой, его телосложение, рост, примерный размер ноги полностью совпадает с тем человеком, которого мы видели на камерах рядом с домом Антонины Семеновны Кораблевой». «Так, может, сегодня по домам?» — робко спросил Вильницкий. Ты прав. На сегодня генуг. Так говорят немцы. То есть достаточно. Валера пискнул сигнализацией, запирая автомобиль, и вдруг вспомнил, что сегодня он с пустыми руками. Плутать по улицам в час пик не имелось никакого желания, и голова снова загудела. Ладно, сегодня как-то так. Он успокоил себя и позвонил в дверь. Татьяна открыла, не спрашивая. Ты почему не спрашиваешь? Одна с ребенком. Мало ли кто может заявиться. Вместо приветствия заворчал Валерий. Я знаю, что это ты. Интересно, каким образом? Ну, знаю, и все. Татьяна просто пожала плечами. Проходи. В комнате Сема один. Есть что-нибудь съестное? Я такой голодный. Валера снимал ботинки и не заметил, как девушка смутилась. Только манная каша, бутерброды с маслом и вареные яйца. Здорово, как в загородном лагере. Валера с нескрываемым удовольствием уплетал кашу, откусывал большие куски хлеба и громко прихлебывал горячий чай. Татьяна сидела напротив, держа вертлявого Сему на руках. Тот норовил что-нибудь уцепить со стола и отправить в рот. Мать отломила корочку хлеба и сунула в маленький кулачок, чтобы малыш наконец сосредоточился на чем-то одном. Сема засопел и с удовольствием, пуская слюни, замусолил вкусную корочку. Татьяна улыбнулась, переведя взгляд с малого на старшего, и заговорила о вещах, казалось, совсем неуместных. Валера уже начал привыкать к такой иносказательности и с интересом ждал итога. Шел мужик с фронта, с тощей котомкой по деревне. Увязались за ним ребятишки, бегут, мелькая пятками за солдатом, и просят на все лады. «Дядь, дай, что в карманах!» «Дядька, дай, что в карманах!» Не выдержал мужик, остановился и говорит. «Да не карманы это, а галифе!» Голодные мальчишки уставились на солдата и дружно закивали. «А мы и галифе будем!» Вильницкий засмеялся. «Ты намекаешь, что пришел с пустыми руками?» «Я намекаю, что тебе сейчас гвоздей нажарь, ты их проглотишь, не замечая. Проблемы на работе? Знаешь, если бы я служил серым клерком в офисе, бухгалтером в нефтяной компании или плотником на лесопилке, стрессы бы были, их не избежать, но другого порядка. А моя работа изначально подразумевает человеческие драмы и трагедии. Вчера я оказался свидетелем, как в одну секунду дети потеряли мать. Они до сегодняшнего утра даже не подозревали, что лишились одного родителя. Наверное, видели цветные сны с воздушными шариками и клоунами. Может, тебе поменять работу? Таня погладила его по голове. Переквалифицироваться, например, в адвокаты или податься в судейскую коллегию. О, даже не предлагай. Протирать штаны – это не для меня. Как ужин? Она смущенно улыбнулась. Манную кашу ел, наверное, лет 10 тому назад. Вкусно! Он блаженно вытянул под столом ноги и снова обратил внимание на тряпочку, которая висела на капающем кране. Прокладку надо поменять. Завтра вызову сантехника. Мой, дело на 5 минут. Есть какие-нибудь инструменты? Под раковиной коробка. Что внутри, толком не знаю. С краном Валера управился за несколько минут. Домашними делами он начал заниматься, когда не стало отца, словно тот передал бразды правления из рук в руки. Валера почувствовал себя тогда ответственным за дом и за мать. Орудовать дрелью учился в гараже, на деревянных брусках. Там же, газовыми ключами, зажав болванки в тисках, крутил краны и трубы. «Хозяйка, принимая работу», он зашел в детскую с важным видом и засученными рукавами. «Свой ужин я отработал». «Тсс!» Татьяна прижала палец к губам, а Сема в кровати заворочился и захныкал. Девушка взглянула на Валеру и прошептала. «Давай рубашку постираю, а ты сына покачай». Когда она вернулась, то увидела, что Валера перенес малыша на большую кровать и уложил себе на руку. Оба глубоко спали.